Глава 18. Злата. «Почему именно в эту клинику?» — спрашивает Максим Эдуардович, выезжая с парковки. «Потому что там врач, у которого я не первый год наблюдаюсь. А еще мы с ней дружим, но про это боссу не говорю». «Хорошо. Мне, по сути, все равно. Если у них есть, конечно, все нужное оборудование». «Есть, представь себе». Вспоминаю, как Максим соврал, когда я спросила его про медстраховку, и такая обида накатывает. Развлекались они, поиграли человеческими жизнями. Ладно, я переживу уж как-нибудь, но ребенок. Приходит сообщение от Люськи, она же мой гинеколог, Людмила Осиповна. Увидела мою фамилию в графике приема и забеспокоилась. У меня следующий еще не скоро по плану. Предупреждаю, что приеду не одна, а с отцом своего предполагаемого ребенка. В ответ она сыплет восторженных смайликов. Приходится уточнить, что мы не вместе, и беременность случайная. Максим сосредоточен на дороге, но время от времени на меня поглядывает. Непонятно, как он относится к ситуации, что это за порыв все бросить и вести меня к врачу. Ему это зачем? Подозревает, что вру, наверное. Ну так я ему и не навязывалась. Сразу сказала, что хочу уйти. Все очень странно, в общем. «Может, ты подождешь в машине?» — спрашиваю, когда он выходит за мной. «Или в кафе?» С таким же успехом я мог бы подождать в офисе. «Но в кабинет ты со мной не пойдешь, предупреждаю. «Видно будет». «Может, у него раздвоение личности? Где тут Максим, который спасал меня, обнимал, согревал? Это совсем другой мужчина, жесткий и неэмоциональный. Я так взвинчена, что нахожусь на грани срыва». Мне страшно представить, как изменится теперь моя жизнь, и рядом такой сильный раздражитель ситуацию только сильнее усложняет. Поднимаемся на нужный этаж и молча ждем время приема. В коридоре, кроме нас, еще одна пара, ожидающая ребенка. Счастливые, хихикают, что-то тихонько обсуждая. Мужчина держит девушку за руку, обнимает. У меня слезы наворачиваются на глаза. Я полагала, у меня будет так же, а вышло все с точностью да наоборот. Чувствую теплую руку на спине. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с организатором моего нынешнего приключения. Он смотрит вроде бы равнодушно, но когда вдруг подмигивает, у меня подпрыгивает сердечко. Злюсь еще больше. Глупая Злата, как мало ей надо. Сигнал над дверью показывает, что можно входить. Заходим, здороваемся. Людмила с подозрением посматривает на Максима, открывая мою карту. «Вы, наверное, муж?» Она спрашивает. «Нет, он...» «Тогда я попрошу вас подождать снаружи». «Я — отец ребенка». Снова в груди кольнуло. Одергиваю себя и напоминаю, насколько фиговая у нас ситуация в сравнении с тем, как это должно быть у нормальных пар. А мы с ним вообще не пара. У него Катюша в декрет собралась. «Прекрасно». Люда улыбается. «Мы вас позовем после осмотра и расскажем все, что хотите знать». Максим выходит, вежливо кивнув. «На прошлом приеме ты еще девственницей была. Прошло полтора месяца, и вуаля! У нас было всего один раз. Всего одного раза бывает достаточно. Делала экспресс-тест?» «Да, он положительный». «Раздевайся по пояс, ложись, посмотрю тебя». Через пару минут Люда подтверждает. «Вот он, красавчик. Ты же хочешь оставить?» «Да», — отвечаю, не задумываясь. «А папа у нас кто?» «Интересуюсь на правах подруги». «Он мой начальник». «Классика жанра. И чем этот мистер Вселенная занимается у вас в библиотеке?» Смеюсь, хотя это все очень грустно. «Ничем. У него бизнес, большая компания». «Ясно. Я так и подумала. Больно хорош». «Если спросит про аборт, ты просто дай направление. Не хочу выяснять отношения здесь. Но он ведь зачем-то со мной сюда приехал?» «Одевайся», — сочувственно вздыхает Люда. «Я пока внесу данные в электронную карту, а ты рассказывай подробно, какие чувствуешь изменения, что болит, мешает, беспокоит». Через 5 минут в кабинет возвращается Максим и садится на стул рядом со мной. Протягиваю ему снимки УЗИ. Он их рассматривает пристально. «Все в порядке?» — спрашивает меня. Я пожимаю плечами. Непонятно же, что в его понимании порядок. «Злата, вот направление на анализы. Что ты сделаешь сейчас, что-то завтра с утра на голодный желудок. Нужно будет соблюдать диету, здесь об этом написано». Она подвигает ко мне несколько буклетов. «Здесь рекомендации общие, пока я не вижу результаты твоих анализов. Потом, возможно, что-то придется ограничить». Молча киваю. Максим интересуется. «Пока ограничений никаких нет? Режим дня, физические нагрузки, сон, секс?» Вздрагиваю. «Ему-то какое дело?» «Спать нужно столько, сколько хочется, если рабочий график позволяет. Тоже могу сказать про секс. Будет у мамы желание, пожалуйста, только не забывайте про осторожность». Прощаюсь с Людмилой и бреду в процедурный кабинет. Максим Эдуардович терпеливо следует за мной везде, поддерживает под локоть и страхует на ступеньках. Я дезориентирована, пытаюсь осознать, что ребенок есть. Он теперь не просто плюсик на тесте, даже фото есть. Снимки УЗИ Макс сразу убрал в портмоне, что меня немного удивило. «Хочешь есть?» — спрашивает, когда спускаемся к парковке. «Нет». «Тогда едем домой». «Не в офис?» «Нет. Нам нужно все обсудить наедине, чтобы никто не помешал». Мы всю дорогу молчим, каждый думая о своем. Через полчаса Максим паркуется у моего подъезда. Я его не приглашаю, но он заходит вместе со мной. Лучше поговорить сейчас, не откладывая. Мы оба это понимаем.